День 31, пергамент 5. Полыхнуло и метрах в 5 от нас. Прямо из воздуха соткалась странная невысокая фигура. Фигура была крайне ушастая и в темноте походила на толстенького чебурашку в классической черной одежде ниндзя. Черная ткань плотно облегала торчащее пузико, коротенькие лапки и огромные круглые уши-локаторы. В лапках чебурашка держал катану Ивакизаши, а на груди у него болтался красный барабан, очень похожий на пионерский. Взвизгнув, Пиндаль Пажапье попытался спрятаться за спину худенького мастера ловушек. Но Пиндаль был больше Токик-Цвок-Токика раза в 4, и поэтому торчал из-за него во все стороны разом. «Десвальд!» Мгновенно в руке у рыцаря оказался меч. Загородив собой девушку, барон со всего маха воткнул в землю непонятно откуда взявшийся у него двухметровый крест. Тот самый, на который он ранее молился вместе с бывшей ведьмой. Крест в натуре оказался тотемом. Заиграл красивыми огоньками, и даже послышались переливающиеся звуки. Арфа, что ли? Ушастый ниндзя не спешил нападать. Окинул внимательным взглядом полянку и неуловимым движением спрятал мечи. Мне показалось прямо в рукава. Легонько поклонившись, существо спросило. «Уважаемая, не подскажете ли, кто последний в очереди на ведьму?» «Нет, а чего?» Вполне себе резонный вопрос воспитанного игрока, пришедшего валить популярного квестового моба. Рамкат, Киртак, Барсук, Тануки, уровень 39. Ну вот, ура. Хоть кто-то с нормальным левелом. А то я уж начал думать, что единственный нуб на всю локацию. А что значит Тануки? Что за класс такой? И раса странная. На лысого чебурашку чар похож. Хотя их, конечно, было столько при выборе, что все и не упомнишь. А рыцарь на вежливого коротышку реально сагрился. Чего это с ним? «Готовься к смерти, порождение зла! Не место бесам в Божьем мире!» И, обернувшись ко мне, тихо попросил. «Прошу вас, не вмешивайтесь, сэр Задрот!» И он, крутя в руке сверкающий молниями меч, бросился на лысика. Какой-то агрессивный барон попался. Ему что, непременно сегодня кого-нибудь зарезать требуется? Сначала на меня бросался, теперь вот на этого. Игрок же! Буквы вон белые! «Эй, ты чего? Я сюда по квесту!» Свистнул меч, но в том месте ниндзя уже не было. Он ловким перекатом ушел от удара. «Народ, уймите психа! Че я вам сделал?» Рыцарь взревел и бросился к шустрому чебурашке. Тот снова мячиком перекатился на другую сторону полянки. «Ты хочешь покрыть нечестивую ведьму, отродье преисподнее, и наплодить порождений зла? Умри же, бес! Десвальд!» Очередной удар отсек кусочек рукава. Тануки еле успел увернуться. «Рога», — понял я. «Ловкий до чертиков. Но разница в 100 левелов — это разница в 100 левелов». «Во славу Господа и в честь прекраснейшей Данунашки, дамы сердца моего!» — ревел рыцарь, бегая по полянке туда-сюда за уворачивающимся ушастиком. «Ну все», — прошипел Чебурах, непонятно как оказавшись на другой стороне полянки. «Русские не сдаются!» В его руках-лапках, как по волшебству, появились барабанные палочки. Он занес их над своим инструментом. Все это произошло очень быстро. Товарищи рыцаря даже предпринять ничего не успели. Внезапно за спиной Чебураха возникла сухонькая фигурка деда-непися с огромным березовым поленом в занесенных для удара руках. Хрясь! И ушастый ниндзя, закатив глазки, кулем падает на землю. Рыцарский меч, уже готовый рассечь несчастного, остановился в паре сантиметрах от безвольного тела. «Ну вот и что ты наделал, старец?» — спросил сукаризный рыцарь. «Нет чести воина Господа в убийстве бессознательного, пусть он даже и трижды демон. Только в честном бою добывается слава и проявляется доблесть». Дед смущенно пожал плечами и протянул мне обещанную рубаху, заляпанную какими-то желто-оранжевыми кляксами. Причем, если смотреть издали, очень художественно заляпанную. «Почему демон?» — спросил я, одеваясь. «Игрок он. Присмотритесь, сэр, по лбу». «Да?» — с сомнением склонил голову на бок барон. «Я видел когда-то гравюры богомерзкие. Были там бесы изображены, один в один на этого похожие. Да и сам он сказал, что на ведьму влезть собирается. Да еще и меня, крестонесущего рыцаря, в этом безобразии обвинил». «Сэр, по лбу», — решился я. «Думаю, нам с вами нужно серьезно поговорить». «О чем, друг мой?» «Быть может, вы собираетесь сложить костер, дабы спалить порождение ада по всем инквизиторским правилам? Тогда мой рыцарский долг велит помочь вам в этом благородном деле. Эй, Пиндаль, живо за дровами!» «Нет, нет, я хотел сказать...» Тут явно снова произошла ошибка. Это существо не является носителем зла. Я вижу это достаточно четко. То есть, милостью Господа нашего, я наделен способностью узреть подобное. И сейчас четко могу сказать, это существо не бес. А кто? Рыцарь уже спрятал меч и выглядел немного растерянно. Ну, не знаю точно. Давайте приведем его в себя и спросим. У меня нет при себе ни клещей, ни игл, ни даже крюков. Хотя... Эй, Пендаль, разведи огонь, сейчас мы этого лазутчика спрашивать будем, кто он такой и кем послан. Нож-то имеется. Меня передернуло. Он что, в натуре пытать чебурашку собирается? Вот тебе и воин добра. Я думаю, этого не потребуется, сэр Константин. Я ведь все-таки инквизитор и могу отличить правду от лжи. Рыцарь с уважением посмотрел на меня. В таком случае, сэр Задрот, я всецело полагаюсь на вашу помощь. Воистину, Господь в великой мудрости своей не зря соединил наши пути. Интересно, как отреагирует этот ненормальный, когда я ниндзю лечить начну? Не рубанет мечом? Хотя он и сам магией пользуется. Вон крест его все еще сверкает. Интересно, что он делает-то? 100 пудов бафы вешает крутые. Друг мой, осторожно начал я. Пресвятая Дева, хотя, может, и не она лично, а кто-то по ее просьбе, ну, дарованы мне, ну, некоторые ангельские способности. Например, я могу лечить наложением рук и... О, сэр Задрот, я поражен вашей великой скромностью. Ведь невооруженным глазом видно по безукоризненной белизне вашей кожи и ангельским перьям на вашем челе. Вы находитесь под покровительством самого Пресветлого Гавриила. А может, и Михаила, тут нужно будет у святых отцов уточнить. А я всего лишь скромный рыцарь, господень, преклоняюсь перед избранником небес. Ну, вроде прокатило. Ладно, сейчас глянем, не пришиб ли дедок нашего верткого гостя насмерть? Нет, не пришиб. Снес процентов 15 хп и повесил дебаф обездвиживания. Мне и делать ничего не пришлось. Чебурах сам очухался. Он хоть и не мог пошевелиться, но, как оказалось, все отлично слышал. Ух, урод старый. Больно же. Зачем? Никого я не собирался тут покрывать. И порождать тоже не намеревался. У меня здесь квест «Паутиноволосая ведьма» от настоятеля монастыря, вот и все. Ага, сказал я. Я примерно так и думал. Только вот, не успел ты. Нету больше ведьмы. Сфейлил ты квест. Грохнули. Надо ждать, пока отреспится. Я с самого начала так и хотел. Нет, расколдовали, вот она. Да ну. Ага. Квест разовый был, уникальный. Вот блин, огорчился Чебурах. А у вас тут пати? Может, примете? А то я все один да один. Ну, я замялся. Не совсем. Мы тоже случайно встретились. Вот прямо тут во время боя и встретились. Ты совсем Децл опоздал. Ушастый расстроился еще больше. Вот чем мне постоянно так не везет? Мало что вайпнули до первого левела, так еще и... «В смысле?» «А», — махнул он лапкой. «Долгая история. Может, потом расскажу. Так что, какие планы? Может, все же вместе?» «Предлагаю посовещаться». «Сэр Полбу, будьте любезны, подойдите сюда. Я все выяснил. Этот уважаемый...» «Кстати, кто ты?» «А, раса Чифу. Класс Тануки. Так уж получилось. Японская раса эксклюзивная. Сам уже 1000 раз пожалел, что такую экзотику выбрал. Да-да, ближники, немного дебафер». Так вот, этот уважаемый Чифу вовсе не порождение преисподней. Он воин, посвятивший жизнь истреблению этих самых порождений. Верно я говорю? А то. Вот. И он со всем почтением просит дозволения присоединиться к нашему отряду. Может, позовем ваших спутников и спросим их мнения? Рыцарь удивленно посмотрел на меня. Чего мнения? Пендаля мнения? Крота? Они просто людины, слуги. А Фофан таки вообще непонятно кто. Их мнение не волнует благородных рыцарей, коими являемся мы с вами. А прекрасная Данунашка, хоть и имею я честь называть ее дамой моего сердца, всего лишь женщина и не может участвовать в воинском совете. Так что, сэр Задрот, решение за нами. Вернее, за вами. Ибо, как я уже сказал, всецело полагаюсь на вас, как осененного благодатной святостью Архангела Гавриила. Ну или какого другого. Хм, ну ладно. В таком случае я предлагаю принять... Рамката, Киртака, Барсука в отряд, временно с испытательным сроком. Рыцарь с уважением посмотрел на меня и тут же хмуро на ушастика. Хорошо, но нужно прояснить еще один вопрос. Благороден ли наш новый спутник? День 31, пергамент 6. До меня к тому времени уже дошло, что странный рыцарь очень серьезно относится к отыгрываемой роли феодала. И тех, кто не догадался представиться ему дворянином, ни в грош не ставит. «Конечно», — уверенно заявил я. «Он младший сын владетельного вельможи, так ведь?» «Ну...» — протянул барсук. «А в чем дело-то?» «Тут такое дело», — вздохнул я. «В нашем отряде сплошь бароны собрались как на подбор. И если ты не барон, то все, Алис. Не прошел контроля фейса, и код твой нам не по дрессу нифига». «Ну, а где должно быть написано, что я барон?» «Слово благородного человека не нуждается в письменных доказательствах», — встрял рыцарь. «А, ну тогда да, конечно, барон я. А папа у меня граф, или вообще герцог». «Не понял», — смутился Константин. «Так граф или герцог?» «Граф», — твердо отрезал я. «А обязанности герцога он только временно исполнял, пока тот на подвиги ездил. Так ведь?» И я сурово глянул на Чебураха. «Вот зараза ушастая. Сейчас набрешет с три короба. А в этом деле все же меру нужно знать». Тот с неуверенной улыбкой кивнул. «В таком случае позвольте представиться, барон. Я крестонесущий воин, сэр Константин Полбу, барон Шардо и Бельт, рыцарь Серебряной Шпоры. Соизвольте узнать ваше полное имя, барон». Вероятно, наш новый спутник также дал обет не разглашать имени, пока не исполнит некий принятый на себя обет, не так ли? — подсказал я. Ага, точняк. Позвольте тогда узнать цель вашей миссии, господин барон. Рыцарь, похоже, не замечал, что его откровенно дурят. Ну, я... Ага, я должен сразить мировое зло в лице великого неназываемого, известного также под именем демон Римон. Миссия достойна всяческих похвал, барон. Вот вам моя рука. Вы всегда можете рассчитывать на мой меч в битве против порождений преисподни. Но не слишком ли ничтожна цель для истинного воина Господня? Мой друг, сэр Задрот, взялся уничтожить зло во всем мире. Я же с помощью Господа и Пресвятой Девы надеюсь очистить от порождений ада все миры. А вы? Всего лишь один демон? Неужто он настолько ужасен? Или чем-то насолил лично вам? Барсук затравленно посмотрел на меня, явно ища поддержки. А что я мог сказать? Хрен его знает, кто такой этот Тримон. Предлагаю вернуться к этому вопросу позже, — предложил я. Светает. Сейчас воскреснет мой... оруженосец. А я так и не смог найти себе подходящего, — огорченно молвил Полбу. Пендаль при всех его достоинствах неисправимый трус и стяжатель. Крот вообще присоединился к нашему отряду недавно, и я еще не до конца в нем уверен. Действительно. Небо над лесом начало светлеть. Всходило солнышко, и с меня один за другим стали слетать автоматические ночные бафы. Как только занялся рассвет, рыжеволосая девушка, до того что-то шептавшая Колобку по имени Фофан, уложила его на травку, вроде принялась делать ему массаж. С удивлением я понял. У Колобка есть ноги, растущие непосредственно из головы, и одна коротенькая ручка. Девушка пошептала, погладила Пэта. На мгновение их обоих накрыл каскад тяжелых, будто оживших золотистых волос. И тут же из-под них выскочил довольно щебечущий Пэт. Рук у него теперь было две. Да и выглядеть он стал не в пример лучше. С мордашки исчезли синяки, заплывший ранее глаз открылся, разбитые губы зажили и растянулись в широкой детской улыбке. «Ми-ми-ми-ми! Спасибо! Хорошая!» Колобок кинулся обнимать и целовать радостно смеющуюся девушку во все места, куда доставал. Рыцарь, наблюдая за этой картиной, тоже счастливо скалился и даже, как мне показалось, украдкой стряхнул скупую мужскую слезу. «Я же говорил!» — закричал мастер-корзинчик, толкая в плечо своего товарища мастера ловушек. «Говорил! Она прирожденный целитель! Одна из первородных! Таких на весь свет по пальцам пересчитать можно, еще и лишние останутся!» «Да я и не впорил!» — буркнул в ответ тот, потирая ушибленное плечо. «Фофан, дружище, как я рад! Ты снова целый! За это надо выпить!» И корзинчик вытянул откуда-то огромную плетеную флягу. «Черт!» — стукнул я себя по лбу при слове «выпить». «Домовой!» Рыцарь дернулся и сурово уставился на меня. «Что такое, сэр Задрот? Почему вы поминаете нечистого?» Но в этот момент Нафаня открыл глаза, потянулся и неуклюже сел. «Барин! Мы уже победили. Пряник давай!» Пряника у меня не было, и я заменил его очередной медяшкой. Нафаня от Сацкой вполне удовлетворился, но все равно стребовал обещания выдать ему пряник при первой же подвернувшейся возможности. По-моему, он даже и не понял, что умирал. «Внучки!» — сказала вдруг отирающаяся поблизости бабка-непись. «Расшвело! Я завтрак приготовила! Прошу, откушайте, не побрежгуйте. В землянку нас не пригласили, а накрыли прямо на полянке. Еда была на вкус такая, ну, полезная. Абсолютно весь завтрак бабка умудрилась приготовить из репы. Ага, 6 блюд. Я ел запеканку из репки и разглядывал своих потенциальных спутников. Как нас много-то. Интересно, ограничение по размеру пати тут какое? Спрашивать об этом у рыцаря я не стал. Он вообще какой-то чудной. Барсук на этот вопрос пожал плечами и вгрызся зубками в бутерброд из репы сырой с репой пареной. Я подивился демократичности рыцаря, который хоть и не приглашал к столу своих слуг, но и гнать не стал. Удивительный он человек. Неоднозначный, как говорится. Таким образом собралась нас приличная толпа. Я и Нафаня, барсук Тануки, барон Шардо и Бельт, видимо, название его баронств, рыжеволосая целительница, бывшая паутиноволосая ведьма, со странным именем Данунашка Пани Рошек, единственная без какой-либо надписи над головой, что показалось мне очень странным, по совместительству являющаяся дамой сердца вышеупомянутого барона, слуги барона Пендаль Пажапье, корзинчик, и Токик Цвок Токик по кличке Крот, ловушечник. Это игроки. 6 душ. Плюс примкнувший Пэт Колобок по кличке Фофан. Ах да, еще и хозяева землянки. Дед с бабкой были очень задумчивы и постоянно вглядывались в лицо Данунашки. Не переставая твердили, как же сильно она похожа на их внучку Няшу, ушедшую в город на заработки. Я так и не смог сказать им, что внучки они больше не дождутся. Настолько милые были старики. А вот Колобок почему-то старался держаться от них подальше. Заметив, что Пендаль постоянно прикладывается к своей фляжке, я снова вспомнил о домовом. Предупредив сотрапезников, вынул из нерушимой сумки валенок. Нафаня недовольно поморщился, поняв, что снова становится за него ответственным. Из валенка раздавался громкий храп и несло перегаром. «Что это?» — заинтересовался корзинчик. «Какой интересный запах!» Судя по запаху от самого Пажапье, в лице домового он обретет верного единомышленника и постоянного собутыльника. — подумал я. Пендаль почти не ел, он только регулярно закусывал. Да и фляжка его оказалась необычной. Волшебной, ёп! Он на моих глазах наполнил ее дождевой водой прямо из лужи, а потом разлил из нее по берестяным кружкам ароматно пахнущее красное вино. Градус у вина был невелик, и на вкус оно походило на компот. Пилось замечательно, но при условии, что его бесконечно много, и таким можно вполне себе качественно спиться. Как я ни старался, пробудить домового не смог. Чем он там ухрюкался, неведомо. Но вынесло его, судя по всему, надолго. Я перевернул валенок и немного потряс. Домовой не вывалился. «Друг мой», — озабоченно спросил рыцарь, — «уж не злой ли дух сидит в этом странном сапоге?» «Нет, сэр Константин, не злой. Скорее, нейтральный». «Если дух не ангел, то он порождение врага рода человеческого». «Ну, как вам объяснить, барон? В вашем замке есть привидения?» Я не до конца был уверен в наличии замка у игрока, пусть он и считает себя владетельным бароном, но чем черт не шутит. Кстати, нужно следить за языком и не чертыхаться, а то барон на это дело агрится с полуоборота. Благодарение Господу нет. Замок мой освящен еще при постройке, и в подвале зарыты мощи святого Иоганна. И ни один дух не посмеет. Но вы, безусловно, слышали о родовых призраках. Конечно, кивнул седобородой головой молодой рыцарь. «Так это дух одного из ваших предков?» «Не совсем. Это чужой предок. Дом его разрушен, род пресечен. И он попросил меня найти ему новое обиталище, дабы он мог помогать добрым советам хозяевам жилища, охранять его стены от врагов и воров, ну и заниматься прочими добрыми делами во искупление грехов, совершенных при жизни». Я так увлекся, что придуманная история мне и самому понравилась. Лишь когда добрые дела перевесят, ему будет дано право войти в Царствие Небесное. «Еще одно благое дело обременяет ваш путь, сэр Задрот. Я преклоняюсь перед вами, взвалившим на себя столь много обетов во славу света Господня». «Да, свет как раз меня и начал мучить. Утреннее солнышко повесило уже 10-15 дебафов, и меня неудержимо тянуло в сон. Но спать было нельзя. Следовало прояснить еще несколько очень важных вопросов и наметить план действий». «В моем замку подзребен опекун дух добры», — подала голос пани Рошек. «Тильки замок найперв трзеба отжакась». «Ну, отжать так отжать», — согласился я. «А что, хороший бизнес-план. Думаю, домовой не будет против поработать духом-хранителем целого замка, когда проспится».